О чем это он? Ханака не додумалась ни до чего лучшего, чем спросить плавчиху. Сейчас выясним. Уэки-сан, ты понимаешь, о чем речь? А Хьюга без затей повернулась к Ути. Подруга глядела на Хафу, как на некую потустороннюю силу. А ты откуда знаешь? Они же даже на профильных форумах широких анонсов не делали. Да ладно, Решетников изобразил стремительно ушедшего в себя философа, словно черепаха, втянувшая голову и конечности под панцирь. Рынок киберстрахования, многочисленные виды полисов, которые покрывают риски, связанные с киберпреступностью. Уэки-сан, а ты можешь прокомментировать мою идею без наводящих вопросов прямо с этого места, а потом я продолжу. Хафу неожиданно впал в несвойственную ему задумчивость, по крайней мере, в компании агентства моделей. Ханака уже заметила, что при их троице Решетников обычно становился жизнерадостным, позитивным и вообще расцветал со всех сторон, пока в очень ограниченных юрисдикциях. Ута обдумывала услышанное и отвечала в параллель. То, что сейчас наговорил Такидзира, действительно имело определенный смысл, и снова выглядело системой, как его предыдущий отраслевой прогноз по органической прокладке искусственного интеллекта. «Мне очень странно, что ты так хорошо ориентируешься в теме», — заявила она честно. «Да, тенденция наметилась, но до широкого рынка услуг примерно как и до виатоксидронов. Всем понятно, что оно неизбежно, но непонятно, какие именно сроки. Точно не в этом году, интересно, поняли ли присутствующие, что последняя фраза была иронией. Странно». Решетников свел брови и запрыгнул на стол рядом с Хьюгой, которая чуть подвинулась, освобождая стажеру место. «Я еще в учебном центре читал прогноз, у которого очень хорошо помню датировку. Все уже должно было наступить». Он оторвался от носков ботинок и захлопал глазами. «Ута-сан, ладно, допустим, широкий рынок еще не сформировался, но есть же лидеры те, у которых киберстрахование и страхование от киберпреступности, если и не на потоке, то, во всяком случае, коммерциализованная услуга, есть, за океаном. Но там это проектный бизнес, а не процессный». Айтишница задумчиво забарабанила ногтями по столу. «Хотя по сути согласна, если выделить нас в отдельный проект и нанять их именно под эту задачу на аутсорс, может прокатить. ХМ, рассказывайте». Хьюга, слушавшая незнакомые для себя вещи молча, оживилась и сверкнула глазами. «Вижу, что-то вы таки нащупали. Ну, я согласна с прогнозом Такидзира Куна, что уже в ближайшую пару лет мы этот бизнес увидим на широкой ноге». Ута намотала локон на палец и закусила губу. «Особенно с каскадным развитием именно что искусственного интеллекта. Но, а можно подробнее на тему бизнеса?» Ханака недовольно поморщилась. «К кому из-за океана нам надо упасть в ноги, чтобы чужаки прикрыли нас внутри нашего уже небоскреба и начали это делать прямо завтра?» Такидзира Кун прав. «Многие компании уже покупают полисы киберстрахования, которые закрывают риски киберпреступности, в том числе рансомваре». Ута за пару минут объяснила детали. «Такие полисы могут покрывать расходы на восстановление данных, урегулирование выкупа, юридическую помощь, пиар для сохранения репутации. Я, честно говоря, рассчитывал на менее длинную цепочку шагов». Такидзира деликатно намекнул на то, что знала она, но о чем были не в курсе другие. «Я понимаю», — серьезно кивнула айтишница. «Если бы компания была из другой отрасли и не нашего уровня, идея была бы вполне рабочей. Но сделай поправку на наш уровень. Ничего не понимаю в вашем зауме», — поежилась Хайси. «Можно простым языком, кое-кто предлагает, метафорически, в сложной ситуации использовать авиацию», — Уэки кивнула на Светловолосого, «и достаточно точно описывает перспективу ее ближайшего будущего. Проблема в том, что сегодняшнее состояние авиации, 1919 год, это опять метафора. Да, прогресс стремителен и уже через пару лет. Извиняюсь, что перебил». Решетников вклинился, подняв руку, как школьник. «Ута-сан, любая инфраструктура начинает в первую очередь обрастать кадрами. Сегодняшние страховые компании этого плана разве не координируют, кроме инженерной части, действия других специалистов, юристов, переговорщиков, кризисных менеджеров? Я именно об этом». «Кое-кто, да», признала айтишница, «но за океаном. И если говорить о моей семье, на людей того уровня моему отцу выйти проще, чем мне». Намек уловил. «Стоп, Хайси вскочила со стола и опять заходила от двери к окну и обратно. «Наши кредиторы», — выдала она через пару секунд. Ута замерла, затем со звоном впечатала ладонь себе в лоб. «Вот я тупая обезьяна». Ханака от нее не скрывала, кто именно дал деньги через прокладку Такидзира Куна на закрытие кредита деда, Хайси и Ута. Точнее, кто стоит за тем, кто дал деньги. «Похоже, это тот случай, когда мы к ним достучимся быстрее, чем Мацусита или даже мой отец», — констатировала айтишница. Подробности лаконично потребовала Хьюга с этим своим лицом находящегося на работе киллера. При этом звезда регулярного менеджмента беззаботно и легкомысленно болтала в воздухе ногой. Если в двух словах, ханакитян благоволит кое-кто из заокеанских воротил, которые в ближайшие месяца три очень легко именно нас могут защитить и прикрыть. Именно в этом случае Ута обвела взглядом присутствующих. В частности, в границах сетей небоскреба и в масштабах поползновений Мацусита. «Может, даже недорого», — добавила она менее уверенно. «Если им это подать как что-нибудь учебно-тренировочное, полезное и для них, в их новом перспективном направлении, которое они педалируют. Я свяжусь сегодня же». Ханака застыла у окна. «Такидзира-кун, поможешь с переводом? Что?» Взгляды топ-менеджеров не в первый раз за беседу скрестились на Хафу. «Сейчас надо к Хьюго сама слетать, зачем домой хотел попасть», — честно признался светловолосый. «Очень в квартиру хочется. Летите к вашему деду», — Хайси решительно обратилась к Хину, как к старшей спортивного дуэта. «Потом сюда, потому что созваниваться надо часа через три. Разница поясов. Пока они на работе, набирать не буду, лучше в перерыв подгадать. Такидзира-кун, можешь еще раз задержаться в офисе для общего дела? Куда ж я денусь?» — хмуро проворчал стажер, полируя взглядом носки обуви. «Не парься». Хьюга жизнерадостно спрыгнула с чужого стола и оглушительно хлопнула Метиса по плечу. «Я тебе в качестве компенсации за неудобство дополнительные услуги от бассейна выпишу. Заночевать и привести себя в порядок, если что, можно там же, у меня своя зона отдыха, даже жить можно. Я и живу порой», — проговорилась разоткровенничавшаяся, по всей видимости, плавчиха. «Могу поинтересоваться, что за зона отдыха?» — озадачился стажер. «Раньше ты не говорила. И что за дополнительные услуги на базе бассейна?» — стесняюсь спросить. «Тебе понравится, обещаю». Спортсменка от чего-то развеселилась сильнее и не уточнила, к какому вопросу из двух относится ответ. «Теперь, когда все довольны всем, мне кто-нибудь объяснит, чего вечером просить от?» — Ханака назвала заокеанскую фамилию. «Я рада, что вы все очень умные, но я за вами не успеваю ни мозгами, ни планами. Хотя направление только формируется, тенденции уже есть. Вокруг этого бизнеса действительно сформированы команды юристов, кризис-менеджеров, так далее. Такидзира-кун намекает, что мы к себе должны позвать не только их инженеров, а и кое-кого из их высококлассных переговорщиков. Того, кто сумеет, если жаргоном, развести на пальцах», — пояснила Ута, лучше других уловившая идею Хафу, поскольку ориентировалась в теме. «Мы сами с Мацусито можем и не договориться по-хорошему, а вот если впишутся страховщики, и в дополнение к оборудованию предоставят и переговорщиков, все равно как тому бойцу в окопе против ударного вертолета кто-то подарит ПЗРК», — опять вклинился стажер. «Не панацея и не гарантия, но здорово уравнивает шансы. Вплоть до паритета в нашем случае», — Уэки не отказала себе в удовольствии и тоже перебила. «1-1», — она показала светловолосому язык под изумившимся взглядом подруги. Ханака всегда была поборником традиционного этикета и некоторые вещи воспринимала, видимо, как шокирующие. «Мы погнали». Не склонная к расшаркиваниям, Хьюга подхватила Метиса под руку и увлекла к двери. «Вертолет и Такидзира-куна вернув в течение получаса, оба будут в ресурсе, дамы». Плавчиха неожиданно замерла перед дверью. «А почему вы ко мне в бассейн не заходите?» — и даже развернулась. «Только на днях были», — заметила педантичная Хайси. «Вы по делам были, а не плавать», — возразила спортсменка. «Давайте сегодня все ко мне, заодно и вашим контрагентам от меня позвоните. Хочешь проконтролировать?» — уточнила финансистка. «И беседу, и возможные договоренности?» — «Конечно», — и не подумала стесняться плавчиха. «Надеюсь, скрывать тебе нечего и намерения чисты, ведь да?» — «Да. Если нет купальников, я поделюсь. У меня куча новых». Хьюга по-своему восприняла озадаченность коллег женского пола. «Еще этого не хватало», — взвелась в воздух Хайси. «Хорошо, придем, но с купальниками я что-нибудь сама придумаю. Твоих точно не надо. Извини, конечно, за откровенность. Ха-ха-ха, я, кажется, догадываюсь, на что ты намекаешь. Спортсменку, похоже, в этой жизни было не смутить. Но именно тебе я хотела предложить цельные и олимпийские, которые для профессионального плавания, а не мои, ты поняла, какие, ха-ха. Ута-сан, придешь, почему нет? Конечно, удивилась айтишница, которая не во всем разделяла чопорность подруги. Тем более, такой рабочий вопрос. Этот звонок действительно лучше делать вместе со мной, потому что в профильных вопросах вы можете и не сориентироваться. Во время последней фразы ей показалось, что в глазах Решетникова на какое-то мгновение мелькнула и стремительно испарилась ехидная ирония. Отдельное здание, принадлежащее Хьюго Хироя на правах личной собственности. Хироя стоял возле открытого окна и любовался городом, пребывая в чудесном настроении. Жизнь продолжалась, здания светились огнями, реставраторы работали. Хьюго сама, к вам внучка. Голос ассистента, раздавшийся от двери за спиной, бросил в дрожь. Он только начал открывать рот и разворачиваться, но не успел. Отодвинув Эйдзикуна, мерзавка буквально ворвалась в кабинет. «Привет еще раз, я только поговорить. Не смей пускать эту дрянь», — хотел распорядиться старик, но не успел. «Добрый вечер, Хьюго сама». Следом за паршивкой прошел как к себе домой негодяй Решетников, вежливо поприветствовав патриарха. «Ладно, хоть что-то сделал как надо, даже поклонился нормально. Ты смотри», — Хафу едва мазнул взглядом по хозяину кабинета и повернулся внучке. «Мой сценарий, увы, что будем делать? Эйдзикун, оставь нас, пожалуйста, на время». Малолетняя дрянь начала распоряжаться, как у себя дома. Сердце старика сжали ледяные обручи. Хину прошла через кабинет и неподобающим образом запрыгнула задницей на дедовский стол. «У меня для тебя плохая новость. Пообщаемся спокойно, без акробатики. Что происходит?» Хироя нашел в себе силы ответить достойно, не дрожа голосом и твердо глядя в собеседнице глаза. «Хьюго сама, вы позволите мне сказать пару слов?» Негодяй Решетников, с одной стороны, влез в беседу, в которой ему в принципе было не место. Ни по его рангу, ни по его происхождению, включая этническое, ни по его жизненному уровню. С другой стороны, он подкрепил свое вопиющее действо безукоризненными жестами вежливости, как и полагается при просьбе с его уровня в адрес кого-то из серьезных людей. «Ладно, можно послушать. Вы сперва между собой определитесь, кто из вас главный», — неприязненно бросил старик, старательно скрывая истинные эмоции. К своему удивлению, он сейчас поймал себя на любопытстве. Интересного, что скажет метис? Видимо, вежливость мерзавца распространялась только в одну сторону. Сделав Хину знак рукой, как какой-то уличной девке, Решетников перехватил у нее слово и продолжил сам, как так и надо. «Хьюго сама, я могу попросить вас пригласить сюда медицинского специалиста, специализации я назову, если вы согласитесь в принципе». «Еще чего», постепенно обретая уверенность, фыркнул Хироя в ответ. «Какие еще будут условия и просьбы, демоны? Ну почему же так интересно? Что за странная игра? Только одно, вы этого человека должны либо знать досконально, либо полностью ему доверять, например, выйти на него через очень близких знакомых, пользующихся вашим безоговорочным доверием». «Ха-ха-ха, еще что? Ладно, пусть говорит. Пока вроде ничего страшного. В идеале, мы с Хину-сан этих ваших знакомых врачей должны в глаза никогда не видеть и даже не предполагать, что они существуют. Объяснись», — потребовал патриарх, поворачиваясь к внучке. «Не у метиса полукровки же спрашивать. Если мы не знаем, кого из медицины ты позовешь, это будет для тебя лучшей гарантией их объективности», — на удивление покладисто ответила малолетняя стерва. «Дед, я тебя где-то люблю, несмотря ни на что. А даже если бы и нет, хотя да, то, ладно». Мерзавка вздохнула, будто о чем-то сожалела. «У тебя есть какой-то личный врач, которого ты знаешь хорошо и которому веришь? Такой, о котором не знает больше никто, кроме тебя?» «Да, позвони ему прямо сейчас, пожалуйста, и позволь моему человеку сказать пару слов при тебе». Внучка без затей хлопнула по спине метиса, словно была с ним ровнее и как будто относилась к нему лучше, чем к комнатной собаке. «Да что здесь происходит, демоны дери? Автор в курсе, что в нашей реальности дела уже обстоят иначе, но тут все же художественное произведение обнимает». Глава 4. Рабочий кабинет Хьюго Хироя. Отдельное здание, принадлежащее акционеру на правах личной собственности. С другой стороны, если эти двое ко мне заявились, значит, «Что-то им от меня надо», — думал Хироя. «Интересно, можно ли верить этой маленькой дряни на тему того, что она меня любит?» Хьюго сама, Хафу, пристально рассматривающий старика с короткой дистанции, напомнил о себе. «Ты смотри, негодяя как подменили. Где же твоя вежливость была раньше, как и нынешняя скрупулезность в этикете? Обычно я подобного вслух не говорю, а в вашем случае оно в данном контексте и не рекомендуется, но именно у вас внутреннего ресурса достаточно, чтоб развернуться в нужную сторону самостоятельно», — Метис с задумчивым видом выдал непонятный ребус. «Пожалуйста, перед тем, как позволить своим мыслям течь туда, куда они текут сейчас, примите во внимание, ваша внучка полностью обеспечивает себя сама. Даже не будь у нее якогамы, она является очень обеспеченной персоной, даже в национальных масштабах, причем пожизненно». Хироя непроизвольно задумался. Если не учитывать созданную им корпорацию, о каких деньгах речь? «Бассейн олимпийского стандарта в премиальной части небоскреба», — подсказал полукровка, словно мог читать мысли. «Рабочий прибыльный бизнес с гарантированной рентабельностью на десятилетия вперед. Еще и где-то с монопольным положением на рынке, молчу об уровне доходов. Хм, с высоты вашего уровня, возможно, мелочь», — продолжил Хафу. «Но с точки зрения 99% японцев, недосягаемая финансовая величина, недвижимость стоимостью в миллионы долларов, поскольку квадратный метр в Токио давно перевалил ценой за 200 тысяч долларов и уже никогда не станет дешевле, особенно в этой части города. Кретин еще и считает не в секу и не в иенах, а почему-то в заокеанских мерах». Однако правоту посетителя Хироя про себя признал. Казавшийся лично ему в свое время пустышкой спортивный проект был реализован исключительно усилиями внучки. От семьи ей лишь выделили площади в здании, но там и нельзя было иначе. Родной сын, отец молодой мерзавки, на каком-то этапе уперся, выставив условием переоформления кое-каких этажей на нее. Родной отпрыск в противном случае отказывался консолидировать собственный акционерный пакет якогамы. Так что атлетика действительно являлась креатурой плавчихи, и саму бизнес-схему внучка реализовала, по большому счету, самостоятельно. Хироя непроизвольно расправил плечи, несмотря на все удары судьбы. Он не утратил способности быть справедливым в суждениях. Есть чем гордиться. Очень многие в его возрасте не способны сохранять объективный взгляд на вещи, а еще большие до этих лет банально не дожили. Старый пердун Хайси не в счет. Хину на пассаж спутника отреагировала молчанием и вспышкой интереса во взгляде. Это родной дед тоже отметил, заслуженно гордясь собственной проницательностью по второму кругу. Все-таки после 70 есть в жизни и свои плюсы. Ты людей видишь насквозь, а они о твоих мыслях могут лишь догадываться. Прошу вас, Хьюго сама, и еще один поклон Метиса, да что это с ним? Удержитесь от рассуждений в адрес Хину-сан с позиции старший, младший или сильный, слабый. Это не совсем мое дело, но она действительно хочет помочь вам в первую очередь. Кстати, ради этого она готова жертвовать всем тем, что, с вашей точки зрения, она никогда бы не отдала. Даже своим акционерным пакетом. Старик непроизвольно оживился, цепко отслеживая реакцию родственницы на странное заявление ее негодяя-подельника. «Конечно», — спокойно подтвердила та, не отводя взгляда. «Хоть сейчас, если вызовешь своего личного врача. Ты все хорошо слышал, я от слов не отказываюсь. Все интереснее и интереснее. То, что началось как сумбурная непонятная игра, подвохов на первый взгляд не содержало, а вот любопытство вызывало все больше. Как им это удается? Когда твой специалист придет и мы кое-что обсудим, ты поймешь мою позицию лучше», — пообещала несносная малявка, заполняя электронную доверенность на управление пакетом акций. Молниеносно сориентировался дед, чувствуя внезапный прилив сил, который случается лишь когда ты делаешь что-то важное и правильное. «На мое имя, прямо сейчас», — чуть подумав, он нехотя добавил. «С одной стороны, ты всегда сможешь отозвать документ, но так я по крайней мере буду видеть серьезность разговора. Пусть хоть так, чем-то нужно рисковать и жертвовать. Лучшего варианта провести эти переговоры почему-то не видится. Нельзя же соглашаться на подобные предложения, ничего не потребовав взамен. Сейчас пойдешь на уступку родне на тему врачей, а завтра неправильная схема пустит в мозгах корни, и тобой будут вертеть вообще все, кто не попадя. А идти на поводу – точно правильная стратегия в данном случае». Хину зачем-то обратилась к светловолосому, однако смартфон из кармана извлекла. «Я небольшой специалист в этих ваших с Маикотян хитросплетениях, но слышала, что рассчитывать на кое-чью логику в подобных случаях – зряшное дело, нет. Ты же сейчас к его логике апеллируешь, о чем это она? Почти пограничное состояние. Решетников покачал головой. Не совсем, но и необратимых процессов пока тоже нет. Ремиссия – очень вероятный вариант, соответственно, приоритет номер один – скорейший запуск протокола лечения. Прочее не так важно. Или я ошибся в твоей мотивации? Игра интересная, заключил старик про себя нехотя. Однако ее смысл ускользает чем дальше, тем больше. Эй, что происходит? Недовольно бросил он, напоминая посетителям, кто тут хозяин. Затем прошел вперед и сел в свое кресло за столом. В душе тут же окрепло чувство защищенности и уверенности. Лучше ты ему скажи, попросила внучка спутника. Я могу сорваться на эмоции. Приоритет номер один, квалифицированное медицинское заключение в ваш адрес, Хьюго сама, в справедливости коего вы не будете сомневаться. Решетников в очередной раз уважительно качнулся вперед-назад, которое тут же трансформируется в оказание профильной врачебной помощи. Если это произойдет с наименьшими, психологическими травмами и в кратчайшие сроки, все остальное будет не так важно для Хинусан. Деньги, акции, корпорация. Пожалуй, задумчиво подтвердила внучка. Деньги, любые, можно заработать. А вот утерянное время. Если ценой всего перечисленного можно помочь конкретному человеку, лично я бы на твоем месте не задумывался. Стажер, игнорируя деда, обратился к спутнице. Насколько я успел узнать тебя, ты считаешь так же. Будет гораздо лучше для него. Кивок в сторону патриарха как на неодушевленный предмет, вот же негодяй, если он с самого начала согласится с логическим посылом самостоятельно. В случае его добровольного, Метис подчеркнул, согласие, шансы на успех возрастают по экспоненте. Спасибо за подачу, мы с тобой думаем одинаково, цена и расходы действительно не важны. Хину спрыгнула со стола и обошла его по кругу. Дед, я с твоего терминала сделаю документ, звони пока своему врачу. «Пожалуйста». Хироя с надменным и недовольным лицом откатился в кресле на пару шагов, освобождая место. Он отлично владел лицом и был готов спорить. Его внутреннее ликование и восторг посетителям сквозь маску безразличия видны не были. Там же, через некоторое время, Хироя сомнамбулой качался вперед-назад, мысли бились изнутри в черепную коробку. «Этого не может быть, этого просто не может быть, все лгут». «Интересно, чем эти двое заинтересовали медика?» Подкупили, да, о его существовании они минуту назад и не подозревали, но когда речь идет о Якогаме, в мире нет ничего невозможного. «Я не сумасшедший», — твердо заявил старик присутствующим через долгую минуту. «Все вон, и с вами мы еще поговорим, при других обстоятельствах», — он многообещающе посмотрел на врача. «Почему вы не подняли тревогу раньше?» А Решетников почему-то как ни в чем не бывало обратился к Куфу Куташика, личному доктору Хироя, который, кроме прочего, участвовал в неудачной комбинации с Хайси-старшим. Должны же быть какие-то границы профессиональной порядочности. Я сейчас не поднимаю вопрос вашего участия в протоколе лечения второго основателя компании. Это не сегодняшняя тема и точно не здесь. Но какого черта вы своим бездействием пилите ветку, на которой сами сидите? Неужели вы не видите, куда все катится? И не замечаете органических нарушений. Откуда он знает? Хозяин кабинета безошибочно вычленил главное в сказанном. Непонятный комок образовался в груди и рухнул в пятки. Тренированным чутьем старик понял, что долбанный Хафу имеет в виду их неудавшуюся комбинацию с Хайси Юта. Но как? Я не специалист в этой области от слова совсем. Куфу-кусан, старый товарищ и бывший семейный врач хороших друзей, выглядел опешившим. Да, когда вы сейчас описали симптоматику, я склонен как минимум прислушаться и даже где-то согласиться, но моя собственная специализация – терапевт, не психиатр, да бросьте. А вот теперь Метис впервые за все время то ли сбился с мысли, то ли тоже озадачился. Четвертый или пятый курс медицинского факультета – психические болезни, часть обязательной программы. С нарастающим изумлением Хироя наблюдал, как терапевт и полукровка озадаченно вытаращились друг на друга и захлопали глазами. «Похоже на детей из интерната для умственно отсталых», – мстительно подумал старик, – «когда тем покажут что-нибудь сложное и новое. Интересно, сколько они еще так будут стоять? Не парься, все нормально». Она взяла под руку вышагивающего с мрачным видом Решетникова и направила чуть в другую сторону, мимо вертолета. «Пошли перекусим быстро, после разговоров есть захотелось». Через дорогу на первом этаже светилась огнями круглосуточная раменная. Оценил твою тактичность и деликатность, вздохнул Такидзира, выныривая из явно не очень веселых размышлений. Спасибо, конечно, но вслух не прозвучало, однако в воздухе повисло явственно. Ты все сделал правильно, она вздохнула вслед за ним. Если есть хоть малейший шанс увеличить шансы на хороший исход, его надо использовать любой ценой. Тьфу, тавтология. Акционерные пакеты, действительно мелочь, если можно помочь родному деду. Тем более, доверенности я в любой момент могу отозвать. Они молча перешли через дорогу, выбрали из ассортимента первые попавшиеся и уселись на высоких стульях перед автоматом с кипятком. Не думал, что ты бываешь в таких местах, заметил товарищ, сосредоточенно размешивая содержимое пластиковой ванночки. С чего бы, удивилась Хину. Я не сноб, не Хайси Ханака и даже не Уякиута. Последнее, кстати, бывает еще и не в таких заведениях, айтишникам правила не писаны. Плавчиха развеселилась, припоминая историю из личного опыта. На заре карьеры, когда хотела двигаться вверх исключительно самостоятельно, месяца три ездила в метро на работу в производственный филиал, она назвала завод и район города. Там был системный администратор, очки с толстыми линзами, живот, далекий от спорта пухлиш, живущий в своем мире. Решетников огляделся по сторонам и потянулся за дополнительным перцем. Мы случайно столкнулись в вагоне однажды утром, причем он меня не заметил, хотя я стояла рядом, продолжила плавчиха. Самое интересное, что кого-то накануне, извиняюсь за натурализм, в этом вагоне стошнило, ахаха. Такидзира с возмущенным видом оторвался от тарелки и начал открывать рот. О, ожил. Хьюга весело хлопнула спутника по плечу. От того места, ты понял, от какого, все отошли на шаг два по понятным причинам. Токийское метро утром, не самое просторное место, но тем не менее. Отгадаешь, что делал айтишник? Стоял рядом с КХМ, лужи и не обращал внимания. Ставлю на то, что он даже не задумался, почему вокруг нет людей. Решетников оторвался от лапши. Скорее всего, что-то листал в смартфоне. Угадал, его тон и лицо стали нормальными. Почти, Хину подцепила палочками креветку из его тарелки и отправила себе в рот. Бумажная книга, не гаджет. По-английски, программирование каких-то там массивов или матриц на каком-то языке, я не поняла деталей. Ну, Ута-сан все же не такая, пожалуй, заметил светловолосый. Все, я пришел в себя. Спасибо огромное и утешать не нужно. Вот знаешь, что меня в этом несовершенном мире бесит больше всего. Ровно поинтересовалась спортсменка, без затей забирая еще одну креветку из чужой посуды. Когда люди, которых я считаю не чужими, пропускают мимо ушей то, что я говорю. Хотя я не шучу, не утешаю никого, не стараюсь сгладить острые углы, а просто говорю, что думаю. АГРХ. Кое-кто подавился горячим бульоном. Давай проговорим этот момент откровенно, чтоб больше к нему не возвращаться, продолжила Хьюга. Я не спрашиваю, откуда ты так часто угадываешь, что я думаю. Заметил, говори дальше. В данном случае ты был абсолютно прав. Скажу больше, я бы не простила тебе, если бы ты поступил иначе. Теперь поясняй развернуто. Зачем? Ты и так отлично видишь мои мысли, когда хочешь. Во всяком случае, все, что касается мотивации. Может, именно в данном случае мне важно услышать словами, поскольку я облажался. А ты точно облажался? Бросила она серьезно. Такидзира-кун, у меня сейчас возникает впечатление, что ты нагло напрашиваешься на комплименты. Я не специально. У твоего деда была развилка и три варианта, если по-простому. К моему огромному сожалению, мозги старика пошли по второму. Обидно. От тебя что-то зависело? Хину знала, что такой ее взгляд оказывает влияние, даже когда направлен в висок собеседника. Менее чем на 10%. Что мог, я сделал полностью. К сожалению, 0,9 были не на моей стороне. Ну и чего теперь париться? Для разнообразия она на этот раз впечатала ладонь не в плечо, а между лопаток. Заплыв отработал по максимуму, выложился по полной. Какие проблемы? Такидзира клюнул носом вперед, обернулся и возмущенно распахнул глаза. Ты был полностью прав, когда сказал, что я поставлю на кон все, если есть шансы на его выздоровление. В жизни действительно есть вещи гораздо важнее денег. Ты абсолютно правильно проявил инициативу. Время дорого, деду осталось намного меньше, чем он уже прожил. Плавчиха перевела дух. Если имеется хоть малейшая возможность не дать ему сорваться с резьбы окончательно, Ее надо использовать любой ценой. Я помню твои слова. В случае добровольного решения шансы на ремиссию росли по экспоненте. Так что, все правильно. Просто не свезло. Решетников скосил взгляд вправо, проследил за ее рукой и торопливо отправил в рот мидию. Второе. Топ-менеджер бестрепетно забрала себе последние морепродукты с порции стажера. Эту доверенность я могу в любой момент отозвать. Минута дела. Не вижу трагедии. Третье. Дед сказал, подумает до утра. Это уже ровно на 100% больше, чем я от него ожидала, а я его знаю очень хорошо, поверь. Такидзира скорчил скептическую гримасу, которую она проигнорировала. Четвертое и главное, ты сейчас противоречишь самому себе. Каким было наше намерение, когда мы сюда вылетали из офиса? Плавчиха кивнула в окно, где в сотне метров за стеклом на муниципальной посадочной площадке ожидал вертолет Хайси. Недееспособность Хьюго Хироя по медицинским причинам. Ходатайство в суд о назначении экспертизы. В точку. Ты выдвинул гипотезу и сделал мне предложение. Я согласилась, мы добросовестно отработали версию. Хину говорила спокойно и уверенно. Продолжай. Перед подачей ходатайства мне по-любому было важно увидеть все своими глазами. Согласен, уже с нового фокуса и с учетом твоего нетривиального уточнения. Да, ну вот я и посмотрела, припечатала она, оценила обстановку лично. Параллельно нарисовался вариант, мы его на ходу отработали. План в силе, идем дальше, просто держим в голове, что если завтра дед добровольно ляжет в клинику, наши проблемы это решит быстрее. Молчу про то, что его здоровью, как ты говоришь, такой сценарий лучше. Шансы надо использовать полностью. Сейчас уже думаю, это была не очень хорошая моя идея, делать ставку на его ресурс регенерации. Хотя да, шанс был и есть. Ты все сделал правильно с позиции его родного человека, точка. Последнее, ответь на вопрос, а то ходим по кругу. Какой плюс, недоступный прочим, существует в общении не чужих друг другу людей? Скажи ты, не чужим в неформальном разговоре не нужно называть все вещи своими именами. Хину бросила ладонь на шею Решетникова, притянула его голову к себе, соприкоснулась висками и замерла в таком положении на пару секунд. «Прошу прощения за физическое насилие, но иногда вы, мужики, иначе не понимаете. Твоему будущему мужу очень повезет», — неожиданно заключил стажер, превращаясь в себя нормального. «Ха-ха-ха, Сузуки Сёга с тобой не просто не согласен, а вплоть до мордобоя», — развеселилась Хину. «Боги ему в помощь», — равнодушно пожал плечами Решетников. Непритязательный перекус подействовал на удивление умиротворяюще, в вертолет она садилась уже в хорошем настроении. Все хотела спросить, если очень личное, можешь не отвечать, не обижусь. Спрашивай, Решетников с интересом глядел вниз в иллюминатор, будто рассчитывал обнаружить в мегаполисе что-то новое с необычного ракурса. Почему ты за все это время ни с кем из нас не переспал, точнее, не попытался, ведь шансы не просто не нулевые, а в некоторых моментах более чем многообещающие. В такие моменты я с трудом удерживаюсь от парализующего изумления. Товарищ медленно повернулся в ее сторону. Ты сейчас кого имеешь в виду? Нас трех, как ты говоришь, агентство моделей плюс Майкатян. Хину отогнула от кулака четыре пальца. Я думаю, что неплохо понимаю в мужчинах, и видела достаточно, и сталкивалась много с чем, в том числе на примере подруг. В таком твоем мужском поведении должна быть причина. Какая она? АГРКХМ. Яйца подкатывают все и всегда. Вопрос даже не времени, а обстановки. Ну и откровенность. Поежился светловолосый. Я всегда откровенно. Ответишь? Двойной мезальянс, ответил Такидзира без паузы. Взглянув на собеседницу, он пояснил. Возрастная разница почти на пределе. Согласна, не до конца. Бывают союзы и в более широком диапазоне, возразила она, немало. Есть куча успешных отношений и браков, где один из партнеров и на два десятка лет старше. Ну, у меня свой взгляд на вещи. Плюс имущественная разница, здесь тоже мезальянсы даже более значительный. Если бы я был хотя бы богаче кого-то из вас, но чего нет, того нет. Пока, вроде и ответил, а яснее не стало. Может, я старательно избегаю обязательств? Ухмыльнулся светловолосый, на которые не смогу ответить, как сам хочу. Например, она показала лицом, что внимательно ждет ответа. Допустим, все хорошо и отношения по нарастающей. Классно же, завтра назначается дата свадьбы. Тем более классно, нет, или тебе мало одной женщины, а мутить сразу с несколькими, не для нашего уровня затея. Спалим тебя, потом дружно запинаем, Эмдуш, есть в твоей прямоте что-то обезоруживающее? За банкет для гостей вашего уровня сколько денег из кармана надо вытащить единомоментно? У любой из нас на банкет хватит, лаконично парировала она, без подробностей. А женские деньги не обсуждаются, возразил собеседник. Такое оплачивает только мужчина, точка, как говорит кое-кто. По крайней мере, в моей семье это правило нерушимо. Всю дорогу до небоскреба Хину молчала, размышляя над услышанным. Отойдем на минуту. К удивлению Кьюги Хайси-младшая ожидала свой вертолет не в кабинете, а прямо на посадочной площадке. Хорошо, ровно кивнула плавчиха. Что-то случилось. Не то, что ты думаешь, финансистка заговорила, когда они дошли почти до самого кафе на крыше. Знаешь, я долго думала над услышанным от тебя и решила, о моем деде тоже надо заботиться, пока он еще жив. Внимательно слушаю. Начало было непонятным. Я решила не привязывать к твоим личным планам наш судебный иск. Я решила подать в суд на Хьюго Хироя уже завтра с утра. Ханака зачем-то покосилась на Решетникова, беседующего о чем-то с пилотом. По доверенности. Твое дело, вежливо кивнула Хину без эмоций. Ты так спокойно. В глазах и в голосе собеседницы последовательно мелькнули тщательно маскируемые любопытство и легкая досада. Я всегда и со всеми откровенно, напомнила плавчиха, и никогда не вру. Теоретически, могу промолчать, хотя никогда так не делаю, однако обманывать точно не буду. Это к чему сейчас? Возникло ощущение, что Хайси-младшая ожидала другой реакции. Интересно, какой? Дружеским твой шаг не назовешь, предельно честно констатировала спортсменка. Однако из-за рамки наших договоренностей он не выбивается, говорю в глаза. Ладно, слушай ты, у меня есть все основания полагать, что признание Хьюго Хироя недееспособным, не вопрос да или нет, а вопрос скорости экспертизы. Возможно, даже заочный, если он завтра согласится лечь в клинику, или принудительный, если нет, по решению суда. Извини, если чем-то тебя огорчило, слегка разочарованно бросила финансистка, опять косясь на Решетникова. Все прочее с моей стороны в силе. Благодарю за вертолет, очень выручил. Хину поклонилась и с бесстрастным лицом отправилась к лестнице, по пути сделав знак Такидзира. Вот именно поэтому я и не подкатывал ни к кому. Как ты говоришь, яйца, из-за спины раздался хмурый голос Решетникова. Если ты сейчас понимаешь, о чем я. Слышал наш разговор, удивилась Хьюга. Как, ветер от вас ко мне, изумился в ответ товарищ. Шутишь? Ну извини, уши не затыкал, не было команды. Я без претензий, это же не я предложил отойти в сторону. Хину покачала головой. Она была отчасти обескуражена неожиданным поступком младшей Хайси и сейчас обдумывала, как лучше поступить. Решетников тем временем полез в карман и достал смартфон. «Майкотян, тут такое дело», затем поставил звук на громкие и парой фраз изложил суть. «Какой совет дашь как юрист?» – спросила плавчиха, когда товарищ закончил. «Тут не совет, скорее резюме. Покушение на тяжкое против личности, по предварительному сговору, в составе группы лиц. В свете прошлогодних изменений законодательства примирение сторон невозможно в принципе. Да, будет криминальный кейс», Майка пару секунд помолчала. «Извини, что не обрадовала. С другой стороны, если ты уверена в итогах освидетельствования, переживать нужно только за того врача, а не за деда». Хину поблагодарила и разорвала соединение, нажав красную трубку на чужом дисплее. Решетников качнулся с пяток на носки, затем неожиданно выдал. «Поехали к Хайси Юта. Дорогу знаем, к себе он нас точно пустит». Параллельно он вдавил кнопку «Стоп» и вместо этажа регулярного менеджмента нажал «Первый». «Ханака на вертолете не быстрее доберется?» Плавчиха покосилась вверх. «Она сейчас не туда направляется», — решительно покачал головой Хафу. «Деду она ничего не сообщала, действует за его спиной, доверенность на представление его интересов в суде наверняка выписана раньше, чем текущая неделя. Не буду спрашивать, откуда ты все это знаешь? Впервые в жизни не представляю, как правильно поступить», — откровенно констатировала Хьюга-младшая еще через три этажа лифтом и через один вдох. «Хайси Юта должен аннулировать доверенность либо принять аналогичные меры. Понятия не имею, что происходит, с расстояния не видно деталей, но Ханака-сан явно находится в горячем эмоциональном состоянии. По счастью, суды сейчас закрыты и время до утра у нас есть. Что ты собираешься сказать Хайси сама?» Хину практически согласилась с предложением, сейчас по инерции лишь добирала информацию. Самый первый вариант – доверенность можно отозвать через онлайн-приложение, 3 клика и 5 секунд. Слава богу, Эти функции в электронном правительстве давно реализованы. ХМ. Соответственно, именно у нее утром никакого заявления никто не примет. Погнали. Решетников протиснулся между не до конца открывшимися на первом этаже дверями лифта. Твоя машина на директорской парковке? Да. Плавчиха после секундной задержки тоже перешла на бег. Высокие каблуки ей в этом нисколько не мешали. После телефонного разговора с Хину и Такидзира хорошее настроение сменилось на сдержанное. Майка оглянулась по сторонам, сориентировалась внутри молла и решительно направилась на фудкорт. Не есть, исключительно попить сока и дать отдохнуть ногам. Должны же быть в жизни какие-то радости, кроме вороха покупок, которые она сейчас несла в многочисленных бумажных пакетах. Отправившись на шопинг в одиночку, Миоси-младшая преследовала две цели – оттянуться по-женски и хоть какое-то время погулять без сопровождения от отца. Все свободные и несвободные люди сейчас наслаждались свободным временем, празднуя незапланированный, но такой заслуженный отгул. «Ну вы и перемещаетесь, Миоси-сан», – раздалось за спиной с ну очень короткой дистанции. «Вас тут найти – уже задача, а еще и поймать на этих этажах». Майка медленно развернулась, удержавшись, чтоб не вздрогнуть. «Кто вы такие? Мы хотим просто поговорить». Два одинаковых костюма возраста Такидзира явно представляли государственную контору, которую сейчас упоминать вслух не планировали, судя по физиономиям. «Если это официальный разговор, мы его будем оформлять по закону». Она не торговалась, не пугала, а информировала. «Инкогнито беседовать не получится. Я думал об этом», – кивнул стоявший ближе. «Если вас вызвать повесткой или аналогичным документом, вы наверняка поднимете шум. Пришлось напрягаться, чтобы пересечься случайно, нам огласка крайне нежелательна». «Нет». В руке якудза материализовался тазер. Одновременно она отпрыгнула назад, разрывая дистанцию и выигрывая время на реакцию, в полном соответствии с уроками отца. «Ау, ау, ау, не так быстро», — возмутился второй, словно его чем-то незаслуженно обидели. «Мы действительно лишь поговорить, не путайте нас с Самовари-сан, и разговор этот в первую очередь в интересах вашего клиента». Тип демонстративно снял пиджак, вывернул все карманы, включая брючные, затем повернулся на 360 градусов. Первый после паузы в точности повторил все движения. «Без оружия, без спецсредств, действительно пришли беседовать», — перевела себе понятными категориями сообразительная Барёкудан. «Других задач кроме разговора нет». Майка убрала тазер. «На фудкорте поговорим, идите за мной. Опять же, вокруг столько людей. Пожалуй, перестраховка будет излишней». Даже сейчас на них пялились двое охранников от лестницы и до десятка посетителей вокруг, до ближайшего, около 7 метров. «Оперативные моменты в общественных местах обсуждать запрещено», — очень тихо проговорил второй. «Пойдемте лучше на галерею. Людей столько же, вам спокойно, но расстояние между лавочками больше». Майка развернулась на каблуках настолько стремительно, что тип едва не влетел по инерции в нее. Отдельно доставил задумчивый мужской взгляд, сфокусировавшийся в зоне женского декольте и там безнадежно залипший. «Вы мне сейчас о своих проблемах хотите рассказать?» — обманчиво мягко поинтересовалась якудза. «Так я вам о своих не меньше расскажу. Или по-моему, или никак». Не дожидаясь ответа, Миоси-младшая направилась, куда собиралась. Через пару шагов ее догнали. «Хорошо, но разговариваем тихо. Пожалуйста, не вашим текущим командирским голосом». «Разумеется», — легко согласилась она. «Во-первых, вы имеете дело с профессиональным адвокатом. Во-вторых, мне тоже не нужно, чтоб весь мир судачил, о чем же таком ваши беседуют с нашими, особенно в свете последних взаимных приключений». Конкретную службу, которую представляла парочка, она пока не определила, но почему-то была уверена, что это точно не комитет водных ресурсов и не Министерство науки. Глава 5. Обменявшись с дуэтом ничего не значащими фразами, пару раз расчетливо выпрямив спину на эскалаторе, чтоб перед носами мужчин колыхнулись сиськи, она пришла к выводу, что непосредственная опасность действительно отсутствует. Имен своих контактеры не сообщили, Майка мысленно назвала их первый и второй. Второй то и дело косился в декольте Барёкудан с таким энтузиазмом, что поневоле напрашивалась мысль, кому кого сейчас вербовать легче было бы, если бы ее это интересовало. «Извините, платить за фреш ей не позволили». Второй протянул на кассе купюру, жестом показывая, что рассчитывается за троих, себе рыцари плаща и кинжала взяли по мороженому. «Нет оплаты картой или QR-ом, покупателя не идентифицировать через банк ни сейчас, не потом, занятный нюанс. Это Миоси-младшая сопоставила на автомате, однако уже не напрягалась. Лица собеседников были достаточно красноречивыми для человека ее рода занятия и действительно не несли угрозы. «Миоси-сан, я сейчас хочу к вам обратиться в обеих ваших ипостасях», начал первый за столиком без каких-либо прелюдий. Второй аккуратно оглядывался по сторонам, изображая любопытство и на самом деле контролируя дистанцию до ближайших посетителей. «Внимательно слушаю», — вежливо кивнула она, делая пару глотков через трубочку. Заинтриговали. О каких ипостасях речь? Мужчины порой чертовски предсказуемы. При виде фигуристой брюнетки, наклонившейся вперед и вытянувшей губы над стаканом весьма характерным образом, оба чиновника поймали секундную паузу, предсказуемо впившись взглядами в женские буфера. «У меня к вам конфиденциальная просьба как к Химе и Дагавакай», раз, старший смотрел без вызова, с натяжкой впечатления от него можно было назвать положительными. «Кроме того, в рамках адвокатской лицензии вы являетесь законным представителем Решетникова Такидзира», два. Майка промолчала, ожидая продолжения. «Любые попытки госаппарата вот так выйти на адвоката, не просто табу, если цели той стороны процессуальные. Тем более, папа всей Японии прозрачно объяснил, как мы к этому будем относиться», думала она. «Пожалуйста, не поймите неправильно». Мужчина, внимательно наблюдавший за ней, поторопился оговориться. «Вы в курсе нюансов деятельности вашего подзащитного за границей во время службы в армии, в общих чертах и исключительно в рамках профессиональной компетенции?» Она покачала головой. «Кое-кто из государственных служащих позволил себе устные упреки в его адрес при мне», Решетников-сан на эти упреки эмоционально ответил. «Детали остались за кадром, но общую канву уловить было можно. Сразу уточним, мы к тем организациям никаким местом». С серьезным видом прорезался второй. Важный нюанс, жестом он попросил у старшего товарища прощения за перехват слова. «Миоси-сан, мы не желаем вреда вашему подзащитному либо вам и, в отличие от других ведомств, старательно следим, чтоб сотрудничество с нами было выгодно в первую очередь таким, как вы, Найтё», между делом поинтересовалась Барёкудан. «Третий или пятый отдел?» После уточнения насчет обоюдной выгоды у нее в голове щелкнуло и камешки начали занимать свои места в мозаике. Контактеры переглянулись. «Вокруг моего подзащитного не первый день бурлит прямо-таки ненормальная суета», пояснила она, «где-то противоправная. Сроки его подписок о неразглашении истекли давно. Он действительно кое-что рассказал мне о прошлом, чтоб я лучше ориентировалась в нездоровой ситуации, нагнетаемой в его адрес». Старший поморщился. «Давайте сэкономим время, я откровенно изложу, зачем пришел, потом вы скажете все, что хотите. Если ваш ответ будет «нет», мы молча поднимемся и уйдем. Никаких претензий либо недовольств. Извольте», Барёкудан стрельнула глазами по сторонам. «Хорошее место, вроде и столик в середине галереи, но из-за огромного фикуса, двух пальм и перил внутреннего балкона до ближайших посадочных мест кафетерия как бы не десяток метров. Вроде и на виду, а никому не слышно». «Ван Баинь», второй бросил пробный шар. «Слышали о нем?» Майка задержала веки в опущенном положении. Кроме прочего, она присутствовала при разговоре Такидзира с мидовским чиновником в холле Якогамы. Там это имя тоже звучало. «Отлично», а лицом просветлел после ее ответа почему-то первый. «Тогда можно не ходить вокруг да около. От вашей подруги Хьюго-сан вы в курсе последних событий в ее компании?» «Смотря что вы имеете в виду», осторожно ответила Якудза. «Там столько событий, что есть смысл уточнить конкретные. Начиная от личной жизни некоторых учредителей и заканчивая процедурами закупа на нижних этажах логистики, в последнем я, например, ни сном ни духом». «Резонно. Закрытый тендер Министерства обороны, результаты которого уже известны, хотя сам конкурс не проводился. Выкуп одного из пакетов Якогамы инвестиционным отделом Matsushita Corp, которые таким образом пытаются взять под контроль дополнительные производственные мощности конкурента. По этим пунктам я в курсе, хотя и не понимаю, как оно между собой связано». Майка чуть подумала и добавила: «Я оценила вашу откровенность. Двое не хитрили, не юлили, не изворачивались, не пытались манипулировать, а явились на переговоры в лучших традициях ее родного отца, наладить конструктивный контакт. Такое случалось лет 25-30 назад, когда Миоси Майя только создавал одну известную структуру. Если будет сложно следить за мыслью, перебивайте и спрашивайте», предложил старший. «По порядку. Ван Баинь скоро выходит из тюрьмы, и в его адрес сразу несколько ведомств нашей страны имеют огромные ожидания. МИД, Майка отогнула от кулака мизинец, деталей не скажу, но я в курсе. Министерство обороны, безымянный, торговая организация, ЯТРА, которая на самом деле, японский научно-технологический информационный центр, средний. Дальше она с намеком посмотрела на каждого собеседника по очереди. И мы, спокойно кивнул второй. Единственное уточнение. На военных вы отвели один палец, он указал взглядом на женскую ладонь, а их на самом деле должно быть два. Ух ты, в этом месте психолог действительно впечатлилась. Штаб разведки управления государственной обороны. Помню, оттуда родом Такаки Томимацу, сослуживец Решетникова, которого я видела в Якогаме. У них интерес агентурного плана, без деталей, подтвердил первый. Но вы забыли о тендере Министерства обороны, который заочно можно считать распределенным в пользу Мацусита Корп. Последнее, в свою очередь, отводит немалую роль Якогаме в успехе этого проекта. В случае неудачи либо срыва сроков полетят головы и в Кабмине, и в Мацусита, а сроки там жесткие. Майка подняла ладонь, призывая сделать паузу и раскладывая в голове по полочкам услышанное. Собеседники дисциплинированно подождали. Миёси-сан, ваша семья и отец в частности недавно продемонстрировали, что от интересов страны вы себя не отделяете. Решение обратиться к вам принял я лично после известной трансляции, продолжил первый. Нам известно о попытке нападения на вас гостей с той стороны моря, моя просьба будет именно в этом направлении. А китайцы здесь при чем? Барёкудан не особенно удивилась чужой осведомленности, но озадачилась самим заявлением. Ваша семья имеет в Поднебесной свои интересы, нас они не касаются. Второй торопливо поднял ладонь. Однако в некоторых деликатных областях ваши возможности перекрывают любые государственные с запасом. Именно о них мы и пришли просить. Ух ты, второй раз, Майка медленно кивнула. На сообразительность она не жаловалась, потому сразу поняла, о чем речь. И о чем экстренном вы хотите срочно расспросить Ван Баиня в тюрьме, пока он не освободился. Поинтересовалась Якудза в лоб. До того, как он выйдет на волю буквально через несколько суток, добавлю, тревожит вас это настолько, что этот разговор стал реальностью, она повел рекой вокруг. Как догадались, в глазах второго вспыхнуло неподдельное восхищение, причем сам взгляд был направлен, куда и до этого, на сиськи. Эндуш, манипуляции и обман точно исключены, иронично подумала Майка, искренность в прямом смысле на лбу написана, случайно угадала, скромно потупилась она. Есть только одна сфера, в которой наши компетенции кроют, крылья и будут крыть ваши. Мы безоговорочно превосходим вас в пенитенциарных заведениях, теперь она отогнула от кулака мизинец, и в тех коммуникациях, которые вы называете организованной преступностью, безымянной, там же, через некоторое время. Вы, кстати, не опер, заметила Барёкудан второму после того, как ее догадки подтвердились в разговоре. Вы привыкли работать с информацией, не с людьми, пояснила психолог. Точнее, люди, с которыми вы работаете, вам эту информацию предоставляют. Но сами вы в полях ноги не сбиваете и никогда не сбивали. А я, во взгляде первого выпукла проступило нескрываемое любопытство. А вы, его начальник, изначально хотели отправиться ко мне навстречу в одиночку, но потом решили прихватить с собой ИКХ, поднатаскать на практике, так сказать. Старший приподнялся над столом и коротко поклонился. Ребята из Найтё, в отличие от других ведомств, с ее субъективной точки зрения были настроены куда как конструктивнее. Достаточно грамотно разложив психотип этого китайского знакомого Такидзира, они заявили, Ван Баинь после тюрьмы вернется в науку, точнее, в свои прикладные исследования. Без вариантов, верьте нам, если мы ошибаемся, вообще не проблема, поскольку больше никогда не увидимся, и для вас хлопот никаких. Интерес Японии такой, чем бы его исследования ни завершились, Япония готова безвозмездно в них вложиться. Через прокладки, в идеале, через структуру и договакай в Поднебесной, не требуя от ученого никакого результата, без обязательств с его стороны, просто хотим помочь авансом в одностороннем порядке. Вы можете помочь довести это до китайцев в тюрьме до освобождения, точнее, до тех пор, пока на воле к нему не начнут подкатывать другие, в такой формулировке, да. Майка прекрасно знала структуру исправительных учреждений, Китая в том числе. Соответственно, она хорошо понимала и свои там возможности. Просьба сидящих напротив людей для Идагавака и особой сложности не представляла, хотя и придется потрудиться, сперва навести мосты, затем сделать несколько последовательных телефонных звонков по цепочке, а смартфоны и в китайских тюрьмах за деньги доступны даже заключенным. Вы ведь тоже хотели что-то у нас спросить? Второй наконец оторвал взгляд от женской груди и смущенно улыбнулся. Вы дали мне полный расклад по ведомствам в адрес Решетникова Такидзира. Уточнили нюансы ПОМО, которых я не знала и не понимала. В качестве аванса перед просьбой это не было обязательно. Почему? В нашей организации, в отличие от коллег из других ведомств, другие правила, четко выговорил старший. К сожалению, я сейчас не могу пояснить все нюансы, но ваша структура после известных событий убедительно доказала. Она может влиять даже на состав Кабмина. Пусть и своеобразным образом, подхватил второй. Мы сейчас об Эдагавакай. Видимо, визит порученца премьера к нам в дом для определенных кругов секретом не остался, поняла младшая Миёси. Соответственно, негласный рейтинг отца каскадно вырос, однако обращаться ко мне по ряду причин проще, возможности у меня те же, а договориться со мной не в пример легче. Как вы уже догадались, между государственными структурами идут свои ведомственные войны. В зависимости от ответа Ван Байня, с нашей стороны для вас будут открыты все необходимые ресурсы, продолжил первый. В вашей аккуратности и порядочности сомнений нет, а информация была раскрыта, чтоб вы понимали, что на противоположной стороне стола сидят тоже серьезные люди. Это я о себе. И чтобы вы знали, что у вас есть союзники и в нашей среде, застенчиво улыбнулся второй, на которых вы тоже можете рассчитывать. Напрямую вмешиваться не будут либо не могут, но действия других ведомств контролируют полностью, перевела себе Майка простым языком. Среди закрытых для обывателя организаций нашей страны вы занимаете верхнюю ступеньку, она еще раз спросила предельно откровенно. Я не в курсе вашей иерархии, напрямую другими службами мы не командуем, там есть свои герои. Но все информационные потоки всех работающих с информацией служб идут наверх через нас. Старший нарисовал пальцем на столе иероглифы Кабмина. Кроме прочего, мы распределяем бюджеты между разведками Японии. Закрытые части бюджетов, уточнил он и многозначительно посмотрел ей в переносицу. Соответственно, имеем свои возможности в части доступа к их результатам. В режиме реального времени все сказанное останется между нами, пообещала она без паузы. Мы и не сомневались, иначе бы этого разговора не было. Хотя все равно спасибо. Сидя в машине на парковке и подводя итоги общения, Майка достала смартфон, активировала специальный редактор и набросала схему. Она всегда так делала, когда информации было много, чтоб ничего не упустить и точнее сформулировать ожидаемые результаты. Барёкудан прикрыла глаза, выбросила из головы лишнее и начала набрасывать тезисы. У Такидзира были достаточно могущественные недоброжелатели из числа закрытых государственных организаций, их возможности внушали. Им было кое-что нужно от Решетникова и останавливаться эти ведомства не собирались. Однако над всеми ними, точнее, между ними и Кабмином, находился постоянно открытый, надзирающий за соглядатайским сообществом глаз, тот самый третий отдел Найтё. Этот глаз только что по собственной инициативе наладил с ней рабочий контакт, открыто заявил о стратегических намерениях и попросил об услуге. Последнее, пожалуй, важнее всего. Подобное сотрудничество между уважаемыми структурами, как правило, начинается на годы и десятилетия, не сиюминутно. Айдагавакай, тоже уважаемая структура, та сторона прямо признала вслух. Знающему достаточно, констатировала Майка, трогаясь и выруливая с парковки под визг собственных покрышек. Содержание последнего часа нужно срочно донести до отца. У Эдагавакай свои требования к внутренней рабочей информации, они порой не уступают министерским. Добрый вечер. Спасибо, что согласились принять. Решетникова как подменили. В нем неожиданно прорезался этикет, на который он до самого последнего времени не обращал внимания. Впрочем, как и она, Пхину поклонилась, входя за ним следом. Проходите. Что случилось? Второй основатель выглядел почти свежим, несмотря на место, время и возраст. Видимо, хорошие врачи. Хайси сама, я оказался в ситуации, когда мне не хватает своего ума, чтобы принять правильное решение. Получается, приехал к вам за советом либо за помощью. Такидзира, не стесняясь, сообщила о предполагаемом диагнозе Хьюга Хироя, затем рассказала Ханаке, собравшийся подавать с утра судебный иск. «Что об этом думаешь ты?» Старик перевел пронзительный взгляд на плавчиху. «Что и раньше, Она не отвела глаз. Если бы речь шла только о законе, я бы палец о палец не ударила. К сожалению, с точки зрения медицинских тонкостей ситуация изменилась. Если моему деду реально нужен психиатрический стационар и шансы на выздоровление с его добровольным согласием выше, то, не буду тянуть, я склонен согласиться с твоей точкой зрения, Хинутян. Хай Сиюта взял с одеяла планшет и указал взглядом на стул рядом. Спортсменка села, к сожалению, твой путь нереален, продолжил старик. Если отозвать доверенность, моя внучка не сможет очень многое из того, что с твоим дедом не связано. Все равно, что зарезать целую корову ради порции лапши. Решетников сморщился, как от кислого лимона, и звонко хлопнул ладонью по лбу. Не подумал в зоопарке, но мы в состоянии выставить запрет на вполне определенное действие, ровно продолжил патриарх. Хинутян, можешь вызвать эту свою подругу, ту, которая адвокат Такидзира Куна. Сейчас, она еще никогда так быстро не набирала маяка. Через десяток минут и небольшую лекцию от адвоката Хайси-старший приложил палец к сканеру гаджета, подтверждая электронное заявление биометрии. Все, твоему деду Ханакатян с утра не страшна. Огромное спасибо. Плавчиха с удовлетворением отметила, что все это время стоявший Решетников в точности повторил ее поклон. Такидзира-кун, хорошо, что ты заехал. Умиротворенный патриарх убрал планшет и снял очки. У меня к тебе тоже было дело, причем не единственное. Внимательно слушаю, засобиравшийся к двери товарищ замер с поднятой ногой.